Я могу понять, как Здравствуйте. Слушаю вас. Общество с ограниченной ответственностью, Критик Экспресс Финанс, Зарина Макмакмовна. Алло. Ну, говорите. Зарина, здравствуйте. Вы меня слышите? Говорите. Ну, это я с вами говорю. Уточните, хоть со мной говорите. Отлично. Меня зовут Смараева Наталья Александровна, ведется запись разговора. Я звоню по задолженности вашей перед компанией Микредит. По состоянию на 26 июня сумма вашего долга составила 118 272 рубля 8 копеек. На основании 230 федерального закона, статья 4, пункт 1, мы назначаем визит регионального представителя с выездной группой по месту вашего проживания. Скорее всего, это будет на выходные. Оплата в течение суток поступает, дабы избежать неустойки плюс визита. Не обсуждая свои финансовые вопросы с третьими лицами. Когда ваши представители приедут, пусть привезут заодно копию агентского договора. Еще раз. Что? Я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Когда ваши представители приедут, пусть они захватят с собой. Зачем вы меня перебиваете? Вы нервничаете. Вы успокойтесь. Нервы свои в коробочку соберите и слушайте, что вам говорят. Все понятно. Хамское поведение вылезает со всех щелей. Хамское поведение мое. Вы меня перебили, а хамское поведение мое. Вот это магия. Ну все, передавайте, истеричка, передавайте. Все? Устаканила ливер? Или в обмороке? Здравствуйте. Да, слушаю. Компания «Эверест», инспектор Чупачина Екатерина Сергеевна, разговоры записываются. Звонок автоматически, с целью уточнить информацию. Лариса Викторовна. Ну, Чупахин. Здорово, подруга дней моих суровых. Качала по мне, старая тварь. Проще разговаривайте. Когда же ты сдохнешь, чучело? Закон о порядке работаете, ясно? А? Когда ты сдохнешь, чучело? Закон о порядке работаете. Когда вы это сделаете, вы сделаете нет, это? Нет, и у меня такого не будет никогда. Тогда, может быть, и я. Не дождетесь. Ну, ясно? Конечно. Тебе говна столько, что ты не конечно. Тонешь, да? Да что? Да мне все равно, я не буду с вами разговаривать. Ну все, ясно? Кидай трубку, чучело. Да. Можете говорить? Да. Алло. Да. Компания «Эверест», инспектор Чупачина Екатерина Сергеевна, обращаем ваше внимание, ведется запись телефонного разговора. Автоматический звонок вам поступил. Так, скажите, пожалуйста, Александр Олегович интересует, кем приходится вам, как с ним связаться? Чебурахина, ты меня не узнаешь по моему алло? А вы прекратите трубочки поднимать с каждых телефонов. Работу себе лучше подыщите новую. Каждого звонка ты будешь слышать только меня, чучело ты. Пока я тебе сниться не начну. Да. Алло, здравствуйте. Да. Марина Николаевна? Да. Это ООО МФК ЦФП «Вива Деньги», конечно, Станислав Александрович, запись диалога ведется. По поводу вашего долга, Марина Николаевна, по какой причине оплату до сих пор не произвели? Жадность. Жадность? Да. Марина Николаевна, 5050 рублей на сегодня, требование компании решить вопрос в течение 3 дней. Вы будете оплату производить? Нет. Почему? Жадность. Марина Николаевна, давайте мы не будем этот цирк устраивать. Вы взрослый человек, вам 55 лет. Вы указали, что у вас доход 70 тысяч рублей. Неужели вы с 70 тысяч не можете 5050 выделить? Не могу. То есть вы намеренно взяли займ, чтобы его не платить? Вы же до этого брали. Я взяла, чтобы потратить. Но у вас доход, вам не хватает своих денег? Жадность у меня, помните? Я поняла, Мария Николаевна, то есть вы не собираетесь платить, то есть вы отказываетесь 100%, чтобы в вашем кредитном деле проставили отказ от оплаты. Да. Я правильно поняла? Да, да, да. То есть отказываетесь от оплаты, правильно? Да, да, да. Наши сотрудники опоследствии вам рассказывали, что компания вправе ставить выездные мероприятия по всем адресам, которые вы указали. Угу. Вы проживаете? Да. Я поняла. То есть предлагать реструктуризацию бессмысленно, вы платить не будете? Угу. Я поняла. А мобильный один для контакта? Да. Работаете, проживаете, соответственно, там же? Уже спрашивали вы. Я поняла. Хорошо, Мария Николаевна, тогда ждите последствий от компании, мы вам ставим прямой отказ в вашем кредитном деле. А можно я не буду ждать? Да и я как-то с Марией Николаевной, вы не готовы на конструктивный диалог, вам 55 лет, а вы не можете разговаривать. До свидания. Здравствуйте. Зачем я слушала музыку так долго? Ну, сотрудники освобождаются, и с вами начинается разговор. Так, а разве это итак... мои проблемы, что у вас там кто-то освобождается? Ну, так вы можете не ждать музыки, правильно? А вы хотите, да, вот вы звоните и хотите, чтобы люди бросали трубки, что ли? Не, ну просто вообще все ждут, ничего страшного, а в этом такого нет. Ничего страшного. Конечно, хорошо. Конечно. Хорошо. Это агентство судебного взыскания вас беспокоит. Ну, но, Марина Николаевна. Значит, и вы подождете, ничего страшного. Ну, так а что нам с этим? Мы звоним. Алло, здравствуйте. Говорите. Меня зовут Пушкарева Оксана Викторовна, звоню вам из компании НАО ПКБ, ведется аудиозапись. Могу я услышать Алину Александр? Слушайте внимательно. Это вы, верно? Верно. А у вас имеется задолженность нашей компании 18 834 рубля. В курсе о таком? Нет. Вы брали кредит, наименование банка «Прима-коллектор». Банк «Прима-коллектор»? О, банк «Прима-коллект». Банк «Прима-коллект»? Есть такой банк, да? Да. Есть, это, видимо, займы какие-то, вот и все. Вот и все, вот и все. Не, нет такого банка, вы заблуждаетесь. Брали кредит? В прима коллекте никогда ничего не брала, ни копеечки. У вас дата выдачи кредита 2017 года. Я очень рада. Но я никогда в жизни в прима коллекте ничего не взяла, не брала. Так, сейчас, секунду, тогда подождите. Ага. Соберитесь с мыслями. Но это были займы. Все правильно? Какие займы? Где? СМС Финанс, верно? Не знаю. Насчет СМС Финанс. Ну, вам не помню. СМС Финанс, это ваш первоначальный кредитор. А как, куда делся прямо коллект? Это наименование. Не туда посмотрела я сейчас. Наименование чье? Банка. Банка? Прямо коллект это да, наименование банка, да? Да, первоначальный ваш кредитор я это СМС Финанс. 100% говорю, что в Примаколлект банке я никогда ничего не брала. Так что идите в суд, там все доказывайте. Вы хотите все через суд решать? Ну, если я в Примаколлект банке ничего не брала, то, конечно, где я вам еще раз говорю, это... Я не так выразилась. Вы не, то есть не в этом, не в Примаколлект банк брали. Я вам сказала, а что при чем тут займы. Примаколлект банк? Я вам назвала. Кто это вообще? Это, наверное, куда, видимо, ваш долг продали. Сейчас а вы... он у нас в ПКБ, а в первом вас... коллекторском бюро, в нашем компании. Ну, короче, вы компании. Там что-то друг другу продаете, перепродаете. Не, идите в суд. Но вы хотите все через суд, тогда вам проще будет? Я же уже ответила вам. Хорошо, мне проще я через слышала. Суд. Через суд так? Хорошо, все, спасибо. Только с иском идите, судебный приказ отменю. Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Да, я слушаю. Алину Александру, могу услышать? Слушайте. А я звоню из первого коллекторского бюро. Меня зовут Вяткина Анна Сергеевна. Разговор ведется в записи. Вы Алина Александровна, все верно? Все верно. Но вот дело в том, что для вас есть интересное предложение от нашего руководства. Вы сейчас готовы пообщаться? Нет, меня не интересует ваше предложение. Почему? Почему они меня должны интересовать? Ну, объясните, вот у вас остались невыполненные обязательства на сумму 18 834 рубля. Перед кем? Брали вы микрозайм в компании СМС Финанс в апреле в 2017 году, и в итоге вы так и не рассчитались, обязательства не выполнили. И... Когда истек срок действия договора займа, была сделана переуступка по договору цессии в первое коллекторское бюро. Я не видела никаких доказательств. Таким образом, вы должны рассчитываться с нашей организацией, платить на наши реквизиты. Нет, я не буду рассчитываться и не должна рассчитываться с вашей организацией согласно 385 статье Гражданского кодекса. И что написано в этой статье? Откройте, почитайте. Ну, я хочу вас послушать, как вы интерпретируете эту статью. Индифферентно, что вы хотите. То есть вы взяли этот займ с целью невозврата, я правильно все понимаю? С какой целью я брала этот займ, вас интересует? Ни одной оплаты от вас не было, соответственно, вы совершили умышленные действия в отношении микрофинансовой организации. Все верно? Умышленные действия бывают разного характера. А так и эти были какого характера? Вы ведите себя достойно, ладно? А что недостойного было? Ну, вы недостойно сейчас себя повели. Да? Каким образом? Что я недостойного сделала? Да. Какие-то глупости говорите, вообще не да по теме. Да глупости вы говорите, я вам сказала. Я не плачу согласно 385 статье Гражданского кодекса. Если да мне без разницы. Не надо здесь на закон ссылаться. Этот закон не работает. А как же ваш договор займа? Забыли про его условия? Трогать. Про условия договора займа. Российских законов объясняется необязательностью их исполнения, да? Договор займа. Где ваш? Я не знаю, какой. Перечитайте его. Сами перечитайте. Мне, давайте мне я вам дам время успокоиться, ладно? У вас, да, по-моему, эмоции взяли верх. Я похохочу еще минут 15. Да. Я вроде бы говорю о серьезных вещах, ну, а у вас какая-то неправильная реакция, какая-то странная реакция. Вы не состоятельны. Вы сама прекращайте, вы сама прекращайте. Понятно? Вам позже перезвонят, успокаивайтесь. Да. Алло, здравствуйте. Да. Вы у нас поступаете из коллекторского агентства «Адиколлект». Меня зовут Юлия Александровна. Перед годом идет телефонная запись разговора. Ну, Анастасия Сергеевна, мы бы хотели услышать. Это вы? Я? Кто это мы? Нет, вы. Хорошо. Для идентификации дату рождения назовите, пожалуйста, дверь с вами. Чего? Для какой идентификации? Ну, то, чтобы быть уверенным, мы с вами общаемся. Вы можете не... И по дате рождения быть уверены, что вы общаетесь со мной. Ну, мало ли, многие люди не знают год точно, дату рождения. Можете назвать паспортные данные, по цифре назовем, и я... Вы вообще кто? Я понятия не имею, что у вас за компания, вы мне звоните и просите у меня данные мои называть. Давайте так, по-другому. Для вас есть важная информация, но чтобы понимать, что это вы. Я вам предложу два варианта. Одну дату рождения правильно, одну неправильно. Вы выберете верно. Первый вариант. Второй вариант. 10 октября 86 года. Первый вариант. Все по вашему договору турбозайм номер 200-94-44. Данный договор поступлен на ОДИКОЛЛЕКТ на основании сессии 382 статья Гражданского кодекса. 26 802 рубля ровно. Кем переуступлен? Договор турбозайм. Турбозайм? Подождите, турбозайм да. уже переуступал мой договор компании Финпротект. Все правильно. А ну. Теперь уже к нам. Письма в ближайший месяц вы получите. Да что значит, теперь к вам? Такое... Смотрите, у меня есть огурец. Я его продаю соседке. Продаю, отдаю этот огурец соседке. А потом продаю этот огурец, я не знаю, коллеге. Как я могу одно и то же два раза продать? То же самое, как может компания Турбозайм два раза переуступить право требования? Я не могу точно вам сейчас утверждать, по какой схеме. Там, может быть, и агентский договор был, Финпротект. Нет, там была переуступка права требования. В общем, документы вы получите. Я вам ну, в общем, когда говорю. Получу, тогда и поговорим. Пока вы для меня не более чем неизвестная компания. Ну, я вас просто звоню, вот уведомляем вас. Ага, значит, не надо меня уведомлять в телефонном формате. Договор, давайте дождемся письма. Объясняю, да? У вас в личном кабинете договор в статусе продан. Там оплатить ничего невозможно. По реквизитам один конверт. Зачем мне сейчас вот эта информация в телефонном режиме? Я сказала, давайте ждать письма. Все дождусь можно. Письма. Ну, тогда поговорим. По месту регистрации, значит, это у нас... Не собираюсь обсуждать свои персональные данные. Как вы хотите. Всего доброго. Пока.